10 декабря, когда обычно вручаются премии его имени. Многочисленные друзья и коллеги Дау откликнулись на эту награду целым потоком писем и телеграмм. Первыми прислали свои поздравления Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и Макс Борн. Затем были получены телеграммы от Фрица Ланге, Ли, Янга, Шенберга, потом письма, бесчисленные письма. В эти дни американский журнал «Life» напечатал большую статью под сенсационным заголовком «Нобелевская премия после смерти». Как бы то ни было, многие сожалели, что эта почетная и заслуженная награда пришла к Ландау слишком поздно. Дау нельзя было узнать. Он был оживлен, весел, без конца шутил и совершенно перестал повторять унылые фразы вроде «Конечно, кому нужен такой жалкий калека, как я?» Он и внешне изменился, стал энергичным, подтянутым. 18 декабря Дау сказал: «Я потерял год, но за это время я узнал, что люди гораздо лучше, чем я полагал». Год 1963, так же, как и предыдущий, Ландау провел в больнице. И только 25 января 1964 года он снова переступил порог своего дома. Вечером квартира Льва Давидовича наполнилась людьми. Было шумно, то и дело раздавался смех. Кто-то из присутствующих вспомнил, что 3 дня назад был день рождения Дау, и поздравил его с прошедшим днем рождения. Дау с улыбкой спросил: «А вы знаете, как поступил один находчивый губернатор, когда он забыл вовремя поздравить императора с днем рождения? Он отправил царю телеграмму: „Третий день пью за здоровье вашего императорского величества“. На что царь ответил: „Пора бы и перестать“». Последовал взрыв хохота. Когда все ушли, Дау вдруг сказал: «Я только сегодня понял, что болен. Это защитная реакция памяти. Не помню, что было раньше. Начал болеть сегодня». Но прошло уже 748 дней с того воскресенья, когда Дау отправился в Дубну по скользкой, покрытой льдом дороге. Глава 15. Последние дни. «Между нами жило чудо, и мы это знали». Моисей Мокров. Памяти Ландау. Лето 1964 года было жаркое, с частыми грозами, с проливными дождями, чудесное, быстро промелькнувшее лето. Дау не работал. Близкие не теряли веры в его полное выздоровление. Врачи возлагали большие надежды на терпеливый уход в спокойной домашней обстановке и настойчиво рекомендовали Льву Давидовичу провести лето на даче. Вначале он отказывался, но потом согласился. До болезни Дау и 2 дней не мог усидеть на даче. Темп его жизни был слишком стремителен. Но с тех пор прошла целая вечность. Теперь он безвыездно прожил за городом 3 месяца. Дау приехал на дачу 26 июня. Дорогу он перенес плохо. Вышел из машины бледный, обессиленный. Надо было пройти по дорожке 100 метров. И он с трудом передвигался в тяжелых протезных ботинках, опираясь на палку и на руку санитарки. Вдруг Лев Давидович увидел свою 80-летнюю тещу, и лицо у него преобразилось. Он улыбнулся и спросил: «Татьяна Ивановна, как вы поживаете? Вам здесь неплохо? Не хотите в Москву?» «Нет, здесь мне лучше». «Обо мне не волнуйтесь. Как вы себя чувствуете?» «Плохо. Не видно конца моим мучениям». «Здесь вы поправитесь. Здесь вам сразу станет лучше». «Иногда я теряю надежду.